Мое воскресенье кончилось, когда я попытался выпить у Реймона пиво у стойки. Ассистентка, предостерегавшая от слишком горячей пищи и слишком холодных напитков, оказалась права. Металлические народные тела, 4 оловянных колпачка на моих обточенных пеньках, были теплопроводны. Я расплатился, не допив полстакана. Врач, с которым мы в дружбе, объяснил мне мою боль. «Вы этого не знали? В каждом зубе есть нерв, артерия и вена». Его голос подпирал и обмерял кабинет. 5 на 7 при высоте. 3:30. И вот что еще надо вам знать. В дентине, под нечувствительной эмалью, есть канальцы, где и гнездятся те кончики нервов, которые при сверлении или обточке приходится задевать. После нудного воскресенья я представлял себе своего зубного врача довольно бледно, и уже утром была единодушно высмеяна моя попытка объяснить 12-му А, что нет ничего более безличного, чем приветливый врач, который, едва ты входишь, спрашивает тебя о твоем самочувствии. Меня нашли смешным. Едва успев поздороваться со мной, склонившись над столиком с инструментами, он без перехода сообщил: «Шейки зубов болят у вас, потому что там проходят канальцы в дентине». Его метод объяснять все, пусть даже боль, наглядно мне следовало бы перенять для преподавания. Смотрите-ка, нерв проходит в верхушке зуба и уходит вглубь. Когда я невзначай упомянул Предейфель и деревушку Круфт в районе разработки Пемзы, врач умолк, чтобы дать Крингсу, наконец, вернуться домой. Словом, доктор, он занял виллу за серым парком и собрал всю семью — тетю Матильду, Зиглинду и меня в своем кабинете, который дотоле был закрыт, но упоминался Линдой как отцовская Спарта, походная кровать, книжные полки, рулоны топографических карт. На козлах доска. На ней излучина Вислы перед прорывом у Баранова, а на стене напротив окон развернута карта, показывающая Курлянский котел, на которой флажками отмечена линия фронта на тот день, когда Крингс принял командование. Врач сразу узнал позицию. Вот здесь, октябрь 44-го, юго-восточнее Прекульна. Вот здесь мы стояли. Ни пылинки. Тетя Матильда натерла пол, проветрила комнату перед возвращением Крингса. С Курляндией за спиной, с центральным участком на козлах между ним и нами, он не позволяет себе никаких семейных сантиментов. Свою сестру, выражающую радость по поводу вовсе не дряхлого, скорее молодцеватого вида генерала, я рада, Фердинанд, что это долгое ужасное время на тебе не сказалось. Он прерывает. Меня не было дома. Теперь я снова здесь. Линда ничего не говорит, но молча присутствует. Я отваживаюсь спросить, меняет ли человека, особенно человека пленного, пустынность русской равнины. Сперва кажется, что ответа я не получу. Крингс проверяет циркулем позицию в излучине Вислы, указывает на Баранов. Этого никак нельзя было допускать, и бросает взгляд на меня. Сенека говорит, все блага жизни принадлежат другим. Наше достояние — только время. Я велел своей голове оживлять однообразную, в самом деле, однообразную местность юго-восточнее Москвы наступательными действиями. Он мог бы сказать «одиночество» — нет. Как сказал «Арктики» — нет. Возле столика с инструментами врач играл 4 взведенными шприцами. Его замечание, как вы знаете, Сенека был при Главдии сослан на Корсику. Лишь мать Нерона, Агриппина, положила конец его 8-летней ссылке. Должно было напомнить мне, что учение стоиков обрело зрелость и последователей преимущественно в местах заточения. Врача отпустили только в середине 49-го. Я ждал в рыцарском кресле неприятного укольчика и боялся, что местная анестезия подобьет его на вариации крингсовской темы. Боли нет. Но он не отвлекся от дела и похвалил меня в присутствии своей ассистентки. Вы принадлежите к тем немногим пациентам, которые терпеливо интересуются причинами и путями боли. Зубной нерв соединяется с нервус мандибуларис в нижней челюсти, а значит, с третьей ветвью нервус фациалис и, наконец, с корой головного мозга, откуда боль иногда отдает в затылок. тускло блестел экран. Кого бы туда? Невесту-убийцу? Или коллегу Зайферт, роющийся в материнском фибровом чемодане в поисках старых писем? Или страдающую бессонницей певицу Арантиль? Или поездку в Боргварде вчетвером в Нормандию? Видите ли, доктор, при полной неясности до прибытия генерала наших планов на отпуск мне хотелось в Ирландию. Линда сказала, я останусь здесь. Кринкс, стоило ему поселиться в своей Спарте и развернуть поверх топографической карты центрального участка карту Второго фронта, дал всем точное указание. Как только я получу паспорт, мы отправимся. Хочу взглянуть на участок между Арроманшем и Кабуром и прощупать этого господина Шпайделя, который опять пошел в гору. Ганс Шпайдель, 1897-1984, начальник штаба во время наступления в Нормандии после покушения на Гитлера 20 июля 1944 года был арестован, после 1949 года военный советник Аденауэра, 1957-1963 главнокомандующий вооруженных сил НАТО в Центральной Европе. С новеньким крингсовским паспортом мы двинулись в путь. Французы не чинили препятствий, ибо во время похода на Францию он играл второстепенную роль. Во всяком случае, границу мы пересекаем без приключений, с Линдой за рулем. Полтора дня спустя мы у цели. Из-за спешки по воле Крингса у меня нет особых возможностей отдаваться своим искусствоведческим интересам. Сидя на переднем сиденье рядом с Линдой, я позволяю себе комментировать тот или иной собор, многочисленные французские замки, а позднее нормандскую специфику. Против такого усердия у Крингса и тети Матильды нет возражений. Линда отмахивается. Она знает мою тягу к импровизированным лекциям. Прекрати, наконец, это жалкое художественное воспитание. Она и сейчас права. Лишь на побережье следовало мне включить яркость и пустить на экран свидетельство немецкой цементной промышленности. Это заинтересовало бы мой 12-й А. Поверьте мне, Шербаум, они стояли и стоят до сих пор. Крупногабаритные бункеры, покосившиеся после артиллерийского обстрела с моря или пробитые насквозь. Бетонные сооружения, ставшие частью пейзажа. Для любого оператора достаточная причина дать оптике побродить. Спокойные серые самоутверждающиеся плоскости, резкие тени, насыщенная глубина. На свету не размыта структура опалубки, то, что мы называем сегодня явным бетоном. Вам, возможно, претят мои наблюдения как чисто эстетический взгляд на вещи, но я все-таки склонен говорить о стоическом спокойствии этих бункеров. Да, не бетонный ли бункер, родное гнездо стойка? И я всерьез предложил Крингсу, с интересом выслушивавшему мой доклад о развитии немецкой трассово-цементной промышленности во время последней войны, назвать наш новый сорт, созданный для высотных железобетонных зданий, именем позднеримского философа Сенеки. Он не дал на это согласия. Возможно, он заметил насмешку. Ибо когда мы стояли на правом берегу устья Орны, начал восхвалять строительство крупногабаритных бункеров как единственный вклад XX века в искусство архитектуры, когда я стал петь дифирамбы честности явного бетона и правдивости без орнаментальных защитных форм, он призвал меня к порядку словами «Говорите по делу». Позднее врач сказал, «Вы рассказываете о своем Кринге с восхищением, стараясь скрыть его за иронией». Пока мы инспектировали крутые берега у Арроманша, он говорил с каким-то коллегой о цикле лекций на тему кариес, который начал читать в Темпельгофе на общеобразовательных курсах. Посещаемость не бог весть, увы, не бог весть. Я покинул нормандский бункерный ландшафт и встретился с Хильдой и Ингой под тем засыпанным цементной пылью буком. Девушки тараторили о своих каникулах в Италии. «А, наш Харденька! Каково было на Диком Севере?» Я описал пребывание в Кабуре и поездки к бетонным свидетелям былых боевых действий. Интересно. И там остались еще настоящие бункеры, в которые можно войти при желании. Я сказал, что можно не только осматривать загаженные любовными парочками полости, но и влезать на бункеры, например, чтобы произносить речи. Ну-ка покажи, как папа Крингс с бункера. Я объявил садовый стул бункером, влез на это шаткое возвышение и довольно неплохо изобразил Крингса. Я бы сбросил их в море. Что значит превосходство в воздухе? Разве в Курляндии у нас было превосходство в воздухе? Штабы и финчасти, все тылы я бросил бы в бой. Этот Шпейдель с его эстетским генеральным штабом всегда от огня подальше. Разжаловать и на передний край. Как севернее полярного круга, как внизу в Днестра, как во время Третьей Курляндской битвы, как на Одере. Они не продвинулись бы ни на метр. Только теперь появляется Линда. Если в поездке моя невеста безмолвствовала, Крингс, в чем дело, Зиглинда? Тебе видится обстановка иначе? То теперь она говорит. Нет, подыгрывает. Насколько я помню, ты оставил Никопольский плацдарм. Твоя деятельность в Курляндском котле началась с отвода армейской группы Нарва. Нет никаких доказательств, что ты помешал бы вторжению, ибо центрального участка Восточного фронта ты тоже не удержал. Напоминаю тебе прорыв Конева между Мускау и Губеном. Только так стало возможно наступление на Берлин через Шпремберг и Котбус. Сплошь проигранные сражения. Пора сдаваться, отец. Ни мне, ни девушкам в сером парке не знакома эта Линда, Зиглинда. Я слезаю со стула и прекращаю свою военную пародию. Хильда и Инга глядят, разинув рот, хихикают и ежатся. Они собирают свои журналы мод. Однако Линда не позволяет нам смущенно уйти. Чему тут удивляться? Мой отец хочет выигрывать сражения, которые проиграли другие. Поскольку наш друг Эберхард, большой ценитель искусства, решил восхищаться им как ископаемым, как реликвией, на меня ложится задача побивать отца, причем на всех фронтах, какие он вспомнит. Я остановил картинку. Линда, вослед своему решению, чуть напряженно молчала, моргающие глазами подружки. Цементную пыль я передал намеком. Вы понимаете, доктор, решение Линды подтолкнуло меня к болезненному открытию. Вы не должны так опрометчиво пользоваться словом «боль». Но перемена в моей невесте — это внезапное... понадобившееся ей отчуждение, ведь с тех пор я был ей в тягость, стало для меня постоянной болью. Перенесемся лучше, к примеру, с зубными нервами. Кто здесь рассказчик, доктор? Вообще-то пациент, но когда уместна другая точка зрения. Так же, как с кризисом вашего обручения, обстоит дело с угрозой зубным нервам. Когда в пульпу вносится инфекция, бактерии образуют газы, вывести которые можно только сверлением. Но если поход к зубному врачу то и дело откладывается, газы пробивают себе путь к основанию корня. Своим давлением, да еще при напоре гноя, они поражают челюстную кость. Это ведет к так называемому флюсу, который переходит в абсцесс, или, возвращаясь к вашей помолвке, в комплекс растущей ненависти. Часто она с годами перерождается в деятельность, заменяющая действие. Это значит, что она продолжает расти. Ведь вам же доставляет удовольствие, не правда ли? Это вольное обращение с велосипедными цепями и лампочками-блицами. Причина? Давняя неудача. Обычная пустяковая боль. Поэтому прошу быть сдержаннее при употреблении слова «боль». По-настоящему болезненного вмешательства вы бы вообще не вынесли. Вспомните жанровые сценки «Малых голландцев». Адриана Брауэра, например. Щипцами, каких мы сегодня даже в домашних ящиках для инструментов не держим, цирюльник, так называли в средние века дантистов, влезает на его картинах крестьянину в рот, чтобы выломать коренной зуб. Тогда зубы не вырывали, а ломали. Корень медленно сгнивал, если не вызывал опасных для жизни инфекций. Можно предположить, что 300 лет назад чаще умирали из-за гниющих корней. Да еще 100 лет назад экстракция коренного зуба была целым предприятием. Здесь, в берлинской Шарите, требовалось 4 человека, чтобы без местной анестезии, мазали, правда, кокаином, вырвать у 5-го коренной зуб. Вспоминаю рассказы моего научного руководителя. Один держал левую руку, второй упирался коленом в подложечную впадину пациента, третий подносил правую руку несчастного к горящей свече, чтобы разделить боль на части, а четвертый работал инструментами, картинки которых я вам с удовольствием как-нибудь покажу. В наш просвещенный век мы, благодаря высокоразвитой технике анестезии, обходимся без таких актов насилия. Наш первый шприц уже ждет. Основа всякого местного наркоза — впрыскиваемая жидкость новокаин, производная спирта. Но чтобы вас не очень беспокоил этот неприятный укол, я могу призвать на помощь наше телевидение. По первой программе шел фильм, где знаменитая собака обыскивала бараки. Неважно, кого она ищет, неважно, что в этих бараках, ибо следующий барак, как по заказу, пуст. И в таком бараке, откуда все вынесли, Крингс велел установить достаточно длинный для заполярного фронта, достаточно широкий для центрального участка ящик с песком и с помощью электрика оборудовал его. Довольно сложно. Вроде этих лабиринтов игрушечных железных дорог, стоящих безумных денег и терпения. Стал быть, с электромеханической централизацией сигналов, четырехполюсными рубильниками, переключателями и контрольными приборами, ибо все происходившее на фронте, все атаки и контратаки, отводы, испрямление линии фронта, прорывы, тыловые рубежи и заслоны обозначались разноцветными сигнальными лампочками. У обеих воюющих сторон были пульты управления системой лампочек. Не мелочились. И угадайте, доктор, как фамилия электрика, который сейчас прогнал из барака телевизионного пса и строит Крингсу его игрушку. Вот именно, Шлотау. Крингс вызвал заводского электрика и сказал: «Сумеете?» И Шлотау, не сведший своих счетов с Крингсом, встал на вытяжку. «Так точно, господин генерал-фельдмаршал!» Врач сказал: «Теперь мы вам сделаем проводниковую анестезию, то есть на время блокируем нерв у входа в канал». Я и сегодня горжусь тем, что не позволил этому неприятному укольчику испортить картинку помехами. Рядом с Крингсом стояла Линда, а я стоял рядом с Линдой, которая встала напротив Шлотау. Это она рекомендовала его отцу: «Поручи заводскому электрику, он работник хороший. Чтобы заморозить десну, придется теперь снова прибегнуть к местной анестезии». Для упражнения они выбрали линию метакса, которую Крингс со своей горно-стрелковой дивизии прорвал 6 апреля 41 года, ударив двумя клиньями. А теперь та же процедура слева внизу. Шлотау построил старику первую и вторую линию обороны, чтобы Крингс их прорвал. Как он ударил по занимавшим выжидательную позицию греческим легко вооруженным бригадам, пикирующими бомбардировщиками авиационного корпуса Рихтхоффена, а затем при зеленом свете бросил в наступление 141-й горно-стрелковый полк. Просто с ума сойти. Хорошо сделано, Шлотау. А теперь попробуем с Демьянском. Шлотау сказал: «Но тогда нам понадобится пульт для...» Тут врач попросил меня подождать приемной, пока не подействует анестезия. «Сейчас, доктор, сейчас». Дана позиция плацдарма Демьянск. И благодаря успешным операциям наводка моста и забортный трап. «Но сейчас пройдите, пожалуйста, в приемную». В первый раз Линда воспользовалась вторым пультом управления, который установил Шлотау. Она отрезала острия отцовских клиньев и прорвала фронт на участке шириной в 6 километров. «Нет, я серьезно прошу вас, дорогой, иду-иду, уже. Там вы найдете что-нибудь почитать». А я хотел только сказать еще, что Крингс почувствовал теперь волю дочери. С трудом, прочесав тылы и бросив на передний край даже полевые кухни, удалось ему замкнуть фронт. Но кого интересует сегодня Демьянск? Может быть, мой 12-й А? Когда я выходил из кабинета, телевизионная собака Ласси снова уже обнюхивала барак и искала кого же? Квик, Штерн, Бунте, Нойе. Быстро и наспех, ибо ждал чего-то, перелистывал я журналы из читательского кружка «Пенаты». Шлепанье, шорох бумаги, однозвучный плеск, словно врач хотел усилить давление в мочевом пузыре. Его подсвеченный фонтанчик, который должен успокаивать пациентов. Я боюсь лопнуть, хотя бумага все громче боролась с фонтанчиком. Слышать я еще мог. Только небо, язык до самой глотки, весь зев гальванизированный бараньим салом. Читать жирный шрифт. Противозачаточные таблетки за и против. Рак излечим. Еще одна версия убийства Кеннеди. Находиться в приемной врача и вместе со всем миром опасаться, что Лорен опять потеряет ребенка. Это касается нас, как и запутаннейшая судебная ошибка. Это был... Да кто же это был, которая раскрывается через 12 лет? Сфотографированная несправедливость вопиет к небу и при перелистывании быстро отметается прочь. Нефтяные пятна в морях — прочь. Южный Судан — прочь. Но этот вот остается и вызывает жужжание воспоминаний. Ширах говорит, что был ослеплен, раскаивается и предостерегает, врет довольно честно, вносит поправки. Бальдур фон Ширах. 1907-1974, фюрер гитлеровской молодежи, на Нюрнбергском процессе приговорен к 20 годам тюремного заключения. После освобождения опубликовал свои мемуары. Когда он в первый раз в Веймаре, обед из 5 блюд в Кайзерхофе, байрейтские манишки под фраками и блики на сцене, ласково милая, в коротких штанишках. Вот как Шербаум выглядел мой рейхсюгендфюрер. Пухлые икры в белых гольфах. И только в Шпандау он стал стоиком. Ведь разве еще Сенека не советовал своему ученику Луцилию уйти с государственной службы? Никто не может с поклажей на спине плыть к свободе. Вот он и сбрасывает балласт своим писанием. Крингс тоже мог бы так. Начинать всегда с тяжелой юности. Известный генерал-фельдмаршал уже гимназистом в вашем возрасте, Шербаум, должен был защищать от натиска кредиторов разоренное отцом предприятие, мастерскую каменотеса. Обороняться он привык. Так стал он генералом, который держится до конца. От базальтовых карьеров на Майенском поле через Заполярье до барьера на Одере оборона. Никогда, кроме как при прорыве линии Метакса, наступление не удавалось ему. Бедный Крингс. Примерно так, вздумая писать для Квика или Штерна, можно было бы расписать с продолжениями крингсовский комплекс. Сравнить следовало бы и другие случаи. Иосифовский комплекс Наполеона, например, и поставить вопрос. От чего был бы избавлен мир, если бы Кайзерско-Королевская экзаменационная комиссия Венской академии художеств не провалила Гитлера, который, собственно, хотел стать художником, а... Ведь наш народ этого не выносит. Ходить в отвергнутых, в обиженных, в неудачниках. Иосифовский комплекс Наполеона, чтение романа Томаса Манна «Иосиф и его братья» вызвало у Фрейда мысль о Иосифовском комплексе у Наполеона, о чем Фрейд написал Томасу Манну в письме от 29 ноября 1936 года, сводящуюся к тому, что Наполеон, второй сын в семье, хотел занять место старшего брата Иосифа. Агрессивность по отношению к брату обратилась в агрессивность по отношению ко всему миру. Он и на Жозефине, которая была старше его, женился из-за ее имени, и экспедицию в Египет предпринял из-за египетской принадлежности Иосифа, и закат его начался, когда он изменил своему мифу и покинул Жозефину. Их полно. И они жаждут мести. Они выдумывают себе врагов и истории, в которых их выдуманные враги действительно фигурируют и уничтожаются. Они прямолинейно думают пулеметом. Они варьируют смерть всегда одного и того же противника. Они малюют на своих зеркалах для бритья слово «революция». Из книг они вычитывают всегда только самих себя и переливают из пустого в порожнее. И не забывает того маленького, большой давности нет, и холит свое темное хотение. И хотят искоренить, отменить, положить конец. И при заглушенной зубной боли быстро и жадно листают иллюстрированные журналы.